28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 05F. Бренда Купер. Непредвиденные последствия. И глаза, и тело Айи отяжелели от сна, ставшего глубоким как раз к тому времени, когда ее вытащила из него стюардесса, говорившая, что надо готовиться к приземлению. Айя вытянула длинные ноги, коснувшись пальцами переборки, потянулась к низкому потолку. В памяти у нее всплыли последние строки из доклада, которые она собиралась делать. «Наша вечная демонизация другой стороны убивает нас. Наше неуважение к природе убивает нас. Наш страх ответственности убивает нас. И все это рождается нашей ненавистью к себе. Вот что в конечном счете убивает нас. Ненависть к собственным душам». Это была ее первая программная речь на политической конференции, и она снова и снова проигрывала в воображении все, что может пойти не так. Она начинала весьма резко, но в последние годы сдержанные послания, похоже, не имели веса. Люди слушали экстремистов или зевали, а примирение считалось преступлением. Для начала нужно безопасно добраться до отеля. Она не была в США целый судьбоносный год, и во всех новостях теперь царил беспредел, протесты и поножовщина. Двоих мужчин порезали за то, что они вступились за маленьких девочек. Айя не слышала о проблемах здесь, в Сан-Франциско, но одна из ее бывших студенток, Лиза Браун, написала ей длинный закрытый пост о том, что страна так изменилась, что она чувствует себя чужаком в собственном доме. Лиза всегда впадала в крайности, но отличалась умом и смелостью. На посадке Айя закрыла глаза, с благодарностью ощутив, что колеса коснулись земли. Пока они подруливали к терминалу, среди пассажиров поднялась какая-то суматоха. Взволнованные голоса, выкрики. Айя с любопытством прислушалась, но поскольку сидела всего через ряд от выхода, ей едва хватило времени подняться, взять рюкзак и портфель и выскользнуть в дверь третьей по счету. Пока они все шли к таможне, материализовалась цепочка людей в форме. Некоторые из них тяжело дышали, будто бежали сюда через весь аэропорт. Может, прилетели на опоздавшем самолете. Она держалась впереди них благодаря длинным ногам. Чем раньше пройдет таможню, тем быстрее сможет найти отель, устроиться и снова начать репетировать речь. Ей нужен успех. Нужно привлечь внимание к своей работе. Нужно, чтобы ее обсуждали. Она так устала от бесплодных попыток. Очереди не было, но она послушно остановилась и подождала, пока поймает взгляд таможенника. Он махнул ей идти вперед чем-то вроде палочки. Айя отшатнулась от нее и протянула свою таможенную декларацию. Нечего декларировать. Вместо безразличного кивка, которого она ждала, таможенник поднял руку и попросил ее подождать. Он отступил на шаг и заговорил в маленькую головную гарнитуру. Его глаза расширились, и он отвел Айю в сторонку. «Сюда, мэм». «Я бы хотела поехать в отель», — сказала она. «Не сомневаюсь. Сюда, мэм». Он шел впереди, не давая ей разогнаться. Обеспокоенная Айя поджала губы и больше не пыталась с ним говорить. Он привел ее в пустую комнату. Она так и оставалась пустой, пока Айя ерзала на стуле от желания попить и сходить в туалет. Через час появилась женщина в форме и назвала ее имя. «Айя Найт?» Она встала. «Нет, сидите. У меня для вас новости. Я агент Смит». Под конец ее рассказа Айя уверилась, что еще не проснулась, и самолет вот-вот приземлится. Конечно же, это подсознание таким хитроумным способом пытается отвлечь ее от речи. Еще одна попытка саботажа. Спасибо ее личному демону под названием «Страх успеха». Она молча проследовала за агентом по трем коридорам, которые никоим образом не выглядели публичными, и через сканер. «Управление транспортной безопасности нашло друга, который вам поможет», — сказала женщина. «Лиза Браун». «Лиза?» Она только что вспоминала Лизу, но это все равно чересчур. Еще очко в пользу сна, за исключением того, что место действия оставалось все тем же. Необычно. «Вы знаете Лизу?» «Она была моей студенткой 3 года назад». До того, как Айя бросила преподавание ради толкания речей перед всеми, кто готов слушать, и написанием книг, которые прочли как минимум 5-10 человек. Ладно, больше, но недостаточно. Агент открыла дверь. «Вот она». Женщина, стоявшая там, доходила Айе до плеча, как-то и помнила. Она была тоньше, чем Лиза, и цвет волос неправильный, медно-рыжий с черными прядями. Глаза голубые, неправильный цвет для рыжей. Она была одета в серые шорты и белую рубашку, и то, и другое из ткани, какой Айя никогда не видела. Ей было как минимум 40, а Лизе, возможно, под 30. Но агент же рассказывала. «Лиза?» Женщина кивнула и улыбнулась. Ее улыбку Айя помнила со времен, когда преподавала в Беркли. «Это вы?» Улыбка Лизы стала шире. «Вы были мертвы?» Айя моргнула. Это укладывалось в рассказ. Она сглотнула. «Ладно». «Ну что за глупость она ляпнула?» «Ладно, я была мертва». «Я могу ее забрать?» спросила Лиза безымянную женщину. «Можете идти, если она будет носить это». Агент протянула Айе маленький квадратик с ремешком. «Это часы. Они могут вас отслеживать, но они не в сети, и потому репортеры вас еще не нашли». Айя закрыла рот, прежде чем из него вылетело ругательство. Она не хотела, чтобы ее отслеживали, но одновременная слежка и блокирование. А что, если она хотела встретиться с прессой? Но она не хотела. Зачем? И она хотела на свежий воздух. Айя взяла устройство и застегнула на руке. Оно почти ничего не весило и даже приятно обхватило запястье. Агент заговорила с Лизой. «Заберите ее и накормите. Покажите немного город. Никаких репортеров. Мы все организуем и свяжемся с вами, когда будет готово». Айя взяла свой рюкзак, а Лиза маленький чемодан. Что ж, она хотя бы путешествовала до смешного налегке. Всего на 3 дня. 2, чтобы поспать и справиться с разницей во времени, и 1 на выступление. 3 дня, 3 смены вещей. Вот и все, что у нее есть для будущего. Снаружи воздух был сладким и свежим. «Хотите поехать ко мне?» В отеле не окажется ее брони. Ее выступление не состоится. Лучший ее шанс все изменить пропал. Отрезив в животе, она остановилась и медленно и глубоко вздохнула. «На улице. Мы можем посидеть на улице?» Айя вспомнила место, которое больше всего любила в Сан-Франциско. «Парк Золотые Ворота. Можем поехать туда?» «Конечно». Лиза взяла ее за руку. Айя не стала вырываться и даже почувствовала некоторое успокоение. Было время, когда она видела в более молодой версии Лизы признаки некой странной студенческой влюбленности в нее. Конечно, она ее игнорировала. А теперь простое человеческое прикосновение поддерживало ее. Она встряхнулась. «Спасибо». Лиза внимательно смотрела на нее с любопытством и чем-то еще не поддающимся расшифровке во взгляде. Может, с недоверием, которое Айя ощущала сама. «Весь мир задавался вопросом, что же произошло с самолетом». «Я до сих пор задаюсь», — ответила Айя. Лиза привела ее к короткой очереди, люди в которой садились в маленькие транспортные средства, похожие на кубики со скругленными углами и прозрачным верхом. Когда подошла их очередь, Айя обнаружила, что сидеть гораздо удобнее, чем она ожидала, будто машина изнутри была больше, чем снаружи. «А я думала, что буду коленками уши закрывать». Лиза потыкала по кнопкам управления, вероятно, задавая маршрут. «Кажется, всегда приходят машины подходящего размера. Я так и не поняла, как это работает. Поездка проходила довольно спокойно. К счастью, Лиза молчала, давая Айе время посмотреть в окно и подумать. Они скользнули по съезду на 101-ю. Путь казался странным. Не сама 101-я. Дорога по-прежнему была как дорога. Рядом с ней велась заброшенная велосипедная дорожка, но ново было не это. Почти весь трафик составляли такие же, как у них, прямоугольные маленькие машины. Передвигались они бесшумно и довольно-таки упорядоченно. Разумеется, без водителей. Между ними попадались еще более странные. На платформе высотой футов в 20 пара угощалась мороженым. Два подростка и пес, все вместе, на чем-то вроде большой доски для скейтборда или, может, для серфинга. Они тоже ехали без водителя. «Самоделки», — решила она. «Люди берут нечто скучное и квадратное и делают уникальным». Она рассмеялась над следующей. «Голубая, полная цветов ванна, без людей, но с собакой». «Тут все без водителей?» «Не везде, но в центре города разрешены только автономимы». «Автономимы?» «Да, странное словечко». «А я вдруг поняла кое-что еще». «Кажется, тут безопасно». «Безопаснее, чем раньше. Плохое до сих пор случается, но больше нет аварий. Почти исчезли преступления против людей. Все самое худшее происходит в области электроники. Следите за своим банковским счетом и социальными сетями». Айя поежилась. «Если у меня еще есть банковский счет». «Ну, когда исчез самолет, авиакомпания выплатила вашей семье кругленькую сумму». Лиза нахмурилась. «То есть 2 года спустя. Сначала никто до конца в это не верил. Это не было похоже на малазийский Боинг. Ваш исчез при визуальном контакте. Наравне с террористами поговаривали об инопланетянах. Но не думаю, что хоть кто-то воспринял всерьез версию путешествий во времени». «О боже». Она не думала об этом в таком ключе. Ее колени подогнулись. «Полагаю, вам тоже что-нибудь выплатят. Если до той поры вам понадобится еда или еще что-то, я могу помочь. У меня есть наличные. Их почти нигде не принимают». Гнев заставил ее содрогнуться. Беспричинный гнев, конфликтующий со смятением, растерянностью и оцепенением, уже поселившимися в ее душе. Стресс — вот что вызывает гнев. Это просто страх перемен. Разве не об этом она писала и говорила? Она старалась ровно дышать, освобождая себя. «Вы в порядке?» — спросила Лиза. А я могла только кивнуть и продолжить дышать, дышать. Только через 5 минут она пришла в себя и вновь стала собой. Они остановились на светофоре. Рассматривая людей, сидевших в маленьком сквере, болтавших, игравших в игры или дремавших, Айя решила, что находит это будущее довольно забавным. К ней возвращались любопытство, инстинкт задавать вопросы. «А воздух такой хороший из-за того, что все машины электрические?» «Конечно. И по некоторым другим причинам. Я покажу в парке. Мы почти приехали». Выйти из машины и встать на твердую землю было приятно. Парк выглядел знакомо, хотя в нем появились новые деревья. В больших городах Айя всегда ходила в парки. Центральный парк, Гайд-парк, парк Уэно, Хай-лайн. «Спасибо». Она пожала Лизе руку. «Спасибо. Я знаю, что это не совсем то, что ты планировала». Лиза превратила рукопожатие в короткие объятия. «Я писатель. И приехала поддержать другого писателя». Они бок о бок пошли в парк. Айя принюхалась. «Воздух пахнет тропиками, но не слишком жаркими. Он сладкий». «Похоже на кислородный бар», — сказала Лиза. «Это ваша работа? Писатель на полную ставку?» Лиза рассмеялась в голос. Радостный звук, который, похоже, метался среди деревьев, пока не успокоился и не затих. «Нет, я пишу урывками между карьерой и преподаванием, вроде вас, но я не знаменита». Теперь рассмеялась Айя. Она мечтала стать знаменитой. Думала, это может случиться после ее программной речи. Или из-за нее. А сейчас она потеряла все карьерные перспективы. А я вернула тему разговора к воздуху. «Кислородный бар? Замедлите шаг и посмотрите повнимательнее». А я остановилась. «Простите, никак не могу освоиться. Потерянное время и все, что я потеряла...» Домашних животных или детей у нее не было. Была карьера. Она писала о климате и политике. «Мои родители, наверное, умерли». Лиза положила руку ей на плечо. «Ваш отец жив». Айя согнулась от режущей боли. склонилась над низкими кустами рядом с дорожкой и ее вырвало. Запах рвотных масс больше, чем что-либо, убедил ее, что она не спит. Спотыкаясь, она сошла с дорожки в гущу деревьев. «Что я ищу? Волшебные деревья?» «Может, она все-таки спит?» Айя шла медленно, осторожно. «Вот, осина!» Только она не помнила осин в парке «Золотые ворота». Конечно, она не была здесь 3 года. 23 года. Живот снова скрутило, и она глубоко вдохнула, пытаясь его успокоить. Айя дотронулась до осины. Она казалась настоящей. «Оторвите листок», — предложила Лиза. Айя нахмурилась, но попробовала. Листок не поддался. «Они установили здесь искусственные деревья? Это суперсинтезаторы. Как обычные деревья, они заняты фотосинтезом, забирая из воздуха углекислый газ, но делают это в 5 раз быстрее и фильтруют загрязнение». «Серьезно? И превращают свет в энергию». «В 5 раз быстрее? И сколько их?» «Здесь? Немного. Достаточно, чтобы сделать воздух сладким, но за городом есть целые леса. Искусственные, но они интегрированы. Это еще не все, конечно. Мусор сжигают. Целое поселение построено из углеродного волокна, сетями извлеченного из воздуха. Это долго, но позволяет получить волокнистые материалы. Это называют солнечное жилище». Айя поморгала, крутя головой в поисках других искусственных осин. Она предположила, что осину взяли в качестве модели из-за способности ее листьев поворачиваться, чтобы обе стороны поглощали углекислый газ. «И насколько хорошо мы справляемся?» «Она почти плоская, мировая углеродная кривая. Не совсем, и пока не опускается вниз. Мы еще не спасены, но это уже кажется возможным». Айя протянула руку за новым листом, пощупала. Он шершавый и мягкий, и сильный, как символ удачи. Она коснулась листа губами, на вкус как воздух. «Непредвиденных последствий не будет?» «Только не от волшебных деревьев, за исключением запаха, который вы заметили. Здесь больше кислорода, чем вы привыкли. Может, поэтому вас вырвало?» «Это от страха. Пойдемте в японские сады, там нет волшебных деревьев. Может, вам станет лучше?» «Как ты узнала о моей матери?» «Передавали множество новостей о каждом, кто был в том самолете. Я следила за ними из-за вас, и, кроме того, это было интереснее, чем беспорядки». «Беспорядки?» «Плохое было лето, но потом усилили уличное видеонаблюдение, и для того, чтобы мусульманам и женщинам оставаться на наших улицах в безопасности, понадобилась бижутерия, разработанная для развивающихся стран. И это сработало. Насилие стало гораздо меньше, поскольку его тут же видно». Лиза расстегнула свое ожерелье и протянула Айе. «Такое маленькое». Цепочка была тонкая, но крепкая, а камень выглядел одновременно как кристалл и металл. «Это GPS и камера. Активируется громким шумом и от крика». «Они хорошо их различают?» Лиза покраснела. «Людям приходится их снимать, когда они занимаются определенными видами секса». У Айи начали гореть щеки, и она порадовалась, что ее темная кожа не так легко выдаст смущение, как светлая кожа Лизы. «Непреднамеренные последствия. Это требует согласия». Айя решила, что ей бы это не понравилось, но многим нравится. «А что с повышением уровня моря? Сан-Франциско не выглядит затонувшим?» «Отсюда нет, но это можно увидеть с берега. Все не так плохо. Мы сделали песчаные отмели, заболачивание и тому подобное, а в нескольких местах стены. В Сиэтле огромная дамба, но таяние льда происходит быстрее, чем когда-либо». «Но люди этим обеспокоены? Они понимают, что надо работать вместе?» Она тронула еще один лист, как во сне. Об этом ее доклад. Она всю свою взрослую жизнь за это сражалась. Она провела по ветке рукой, коснулась ствола поддельного дерева. Кто бы мог подумать? Она на миг прикрыла глаза, которые внезапно обожгли слезы. Должно быть, Лиза заметила. «Все нормально, Айя. Теперь, когда вы вернулись, даже лучше, чем просто в порядке». Запястье вдруг зажужжало. Она и забыла про это устройство. Пришлось пару раз сморгнуть, проясняя зрение, прежде чем удалось прочесть текст сообщения. «Ваше первое пресс-мероприятие через 3 часа. Поешьте, пожалуйста, и отдохните. Еще через час прилетит ваш отец». «Это все реально?» — спросила она. «Это время. В самом деле 2037-й?» «Все так», — прошептала Лиза. «И у вас по всему миру есть фанаты, которые хотят поговорить с вами». Айя остановилась, навалившись на дерево. «Что?» «Я забыла, что вы не знаете», — улыбнулась Лиза. «Что?» — повторила Айя. «Вирусной стала одна история с вашим участием. Это были фрагменты вашей обзорной речи в Париже за 2 недели до исчезновения. Это была подготовка к докладу, для которого я ехала сюда. И это возродило вашу работу. Помните вашу последнюю книгу, где эссе о персональной ответственности? Она возглавляла список «Нью-Йорк Таймс». «В самом деле?» Она подняла голову, все еще опираясь на дерево, все еще не придя в себя от сладкого аромата воздуха. «Что такого важного я сказала?» «Вы 2 раза попадали в начало этого списка», — спокойно ответила Лиза. «Кто-то сделал документальный ролик, думаю, из-за того, что вы были в числе исчезнувших». Она улыбнулась. «Неожиданное последствие неожиданного события». А я ни за что не поверила бы, не зная она, что Лиза не лжет никогда. Дело даже не в ее страхах. И не сон. Ее сны редко были счастливыми. Их питали страхи. Она протянула руку Лизе, та ее приняла и медленно повела Айю за собой, прочь от этой осины, на послеполуденное солнце. Придется ей подбирать другие слова. Бренда Купер. Автор романов и коротких рассказов в жанре фэнтези и научной фантастики. Блогер, пишущий о проблемах окружающей среды и будущего. Ее научные очерки печатались в Slate и CrossCut. Ее работа получила 2 премии Endeavor в разных номинациях. Купер является техническим специалистом, а также директором по информационным технологиям в городе Киркланд, штат Вашингтон. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».